Глава 30. Я вздохнула. Я же говорила тебе, что оказалась свидетелем ограбления банка. Ну? Вадим сверлил меня взглядом, причем недоверчивым. И ребята из банка меня подозревали, что вроде как мы с тобой заодно, и я замешана в этом ограблении. Ну? Это «ну» выводило из себя. А когда его убили, они подумали, что это мы с тобой продолжаем хитроумную игру. На этот раз Черненко нукать не стал, чему я порадовалась. Он только глаза на меня вылупил. «Чего?» — спросила шалела. Тут, постучав, появилась секретарь. Окинула нас взглядом и, решив, что ничего такого между нами не происходит, улыбнулась, ставя кофе на стол. Черненко ей кивнул. Как только за девушкой закрылась дверь, спросил: «Эти ребята из банка вообще соображают?» Я вкратце обрисовала картину, рассказанную мне Максимом и Алексеем. Черненко только зубы сжал. «Идиоты!» – пробормотал в итоге. «И ты поэтому решила скрыться? Это же чушь собачья. У них нет никаких улик, никаких доказательств». «Не распаляйся», – перебила я. «Я все понимаю, но находиться под чужим гнетом не очень весело. К тому же ты в городе не последний человек, на тебя они, может, и не насядут. А вот я вполне сойду. Да на кой черт тебе убивать какого-то мужика, ты его даже не знаешь». «Но если других подозреваемых нет, а повышать раскрываемость надо, повесят дело на раз-два и заживут счастливо». Вадим вздохнул и помолчал, размышляя. «От меня ты чего хочешь?» — додумался спросить. Я поднялась и подошла к столу. Тоже оперлась на него и помолчала. «Мне нужно знать, не причастен ли ты к смерти Хмелева?» Он открыл рот, но я сделала знак молчать. «Я все понимаю, но мне надо знать. Если ты скажешь, что ничего об этом не знаешь, я поверю». Я посмотрела на него, он на меня. «Я не имею к этому делу никакого отношения», — ответил серьезно. «И мне никогда не пришло бы в голову использовать тебя. И тем более подставлять, чтобы между нами не произошло». Я нервно сглотнула, продолжая на него смотреть. Я специально подошла близко, словно так он не мог мне соврать, ну или хотелось так думать. А теперь не могла сделать шаг в сторону, смотрела и смотрела на него. Когда-то я могла делать это часами и не надоедала. Зарываться руками в волосы, гладить щетину, целовать губы, дразнить его. Торопливо отвернувшись, я отошла к стене, уставилась в абстрактную картину, толком не видя ее. А потом Вадим спросил: «Ты хоть иногда вспоминаешь о нас?» Как удар под дых. «Вспоминаю? Нет, не вспоминаю. Дала себе слово, что не буду. Потому что больно вспоминать. Потому что вспоминать нечего. Не забыто ничего, просто похоронено в дальнем углу. Потому что, чтобы забыть, тоже нужны силы, которых у меня нет. До сих пор нет». «Давай не будем, Вадим», — проговорила, не оборачиваясь. И почувствовала, как он приближается. Замер за моей спиной, не касаясь. Но я все равно чувствовала его. Резко обернулась и поймала его взгляд. А потом было без шансов. Он прижал меня к стене и начал целовать. На этот раз это было почти болезненно необходимо. Я отвечала, терзала его губы, зарывалась в волосы руками, сходила с ума. «Перестань», — шептала сквозь поцелуй. «Сама перестань», — отвечал он, и мы снова терзали друг друга, пока, наконец, дыхание просто перестало хватать. Вадим уткнулся лбом в мой лоб и смотрел. Смотрел, а я не могла отвести взгляд. И все-таки покачала головой. «Я не могу так, Вадим, не могу», — прошептала ему. Он тяжело выдохнул, кивнул, отпустил, сделал шаг в сторону. Я отскочила подальше, села на диван, поправляя одежду. «Извини», — услышала его слова, кивнула, не поднимая взгляд. С минуту мы просто молчали. Я пыталась собрать мысли, которые разбежались напрочь. «Так, сосредоточься, Ирина. Давай поговорим о деле», начала с малого. «Что ты знаешь о Хмелеве?» Вадим немного подумал, пожимая плечами. «Да, собственно, ничего такого. Бизнесмен, удачно вложился в конце 90-х и раскрутился. Владеет банком. Насколько я знаю, это основная его деятельность. Наверняка вкладывается еще в какие-то проекты. Вы знакомы? Мельком. Нас представляли друг другу. Иметь с ним дел я не собирался. В общем, ничего конкретного. Не задавался целью? Снова пожал Вадим плечами. Кстати, я наводил справки по поводу ограбления. Никакой конкретной информации не получил. В следственный отдел не заявляли. Представители власти ни сном, ни духом. Выходит, что если к тебе заходили ребятки только из службы безопасности, делом занимаются они, сделала я вывод. Именно. Я еще пообщался с одним приятелем. Он хорошо знаком с Хмелевым. Тот говорил об ограблении односложно, без подробностей. Приятель даже не заметил особых переживаний. Если бы ты не сказала, что сама видела ограбление, я бы сильно засомневался, а было ли оно вообще. Я вздернула брови. «Оно было?» — сказала уверенно, но задумалась. Все действительно выглядело подозрительно, особенно если учесть тот факт, что деньги из банка свистнул никто иной, как Саша Ветров, с которым Хмелев вроде бы как приятельствовал. Интереса со стороны Ветрова в ограблении я не вижу, а Хмелев тем временем не спешит придавать дело огласке. Что бы это могло значить? Кое-какие мысли в моей голове появились, но обдумывать их сейчас не было времени. Я посмотрела на Вадима, он ждал ответа. «Я знаю не больше твоего. Ты же свидетель. Я уже говорила, свидетель из меня так себе. И вообще, ограбление меня сейчас не волнует. Я куда больше заинтересована в том, чтобы найти убийцу Хмелева. Это опасно и сложно, тем более для человека неподготовленного и скрывающегося от правосудия. Кстати, тебе есть где жить? Да, место надежное. Мне, пожалуй, пора». Я поднялась и направилась к двери, но вдруг обернулась и спросила. «Ты знаешь Александра Ветрова?» «Ветрова? Лично не знаком, но...» «Почему он тебя заинтересовал?» «Говорят, он тоже расследует это убийство». «О, ну тогда у тебя хорошие шансы, он профессионал». «Профессионал в чем, черт возьми?» — разозлилась я, устав от недомолвок. Вадим посмотрел удивленно. «Ну, он же сыщик. Вроде частного детектива? Можно и так сказать». Черненко еще поглазел. «Так ты о нем вообще ничего не знаешь?» «А что я должна знать? От его слов и взгляда у меня неприятно засосало под ложечкой. Он весьма колоритный персонаж. Если тебе удастся с ним познакомиться, обязательно расскажи. Колоритные, потому что чокнуты». В детстве начитался Шерлока Холмса и возомнил себя им. У него дом — копия дома с Бейкер-стрит в Англии. «Знаешь, там есть музей». «Знаю», — перебила я, медленно прозревая. «Я там была 2 года назад». «Ну вот, он такой же чудак, как Холмс. В нашем городе появился 7 лет назад. Купил дом в центре. Один бог знает, как ему это удалось. Переделал его под дом Холмса. Нанял экономку. И заявил, что он лучший сыщик на свете. Поначалу его никто всерьез не воспринимал. Но после того, как он быстро и качественно справился с несколькими делами, авторитет его стал расти, как на дрожжах.